Глава 54. Это какое-то дежавю. Чуть нервно улыбнулась Мария, когда к ней с поздравлениями подошел Дэн. Не знаю, что сказал вам мой двойник, но лично я очень искренне желаю вам счастья. Данечка, не справившись с нахлынувшими эмоциями, Мария заключила следователя в объятия. Как же я рада, что ты живой и невредимый. На ее глаза навернулись слезы. Обхватив рукой за шею, она наклонила его голову к себе и с нежностью поцеловала в щечку. «А я-то как рад», — смутившись, отозвался молодой старейшина. Он боялся даже посмотреть в сторону Михаила, но чувствовал на себе его обжигающий ревнивый взгляд. «В общем, поздравляю со свадьбой. Совет да любовь». Как истинный джентльмен, он поцеловал ее изящную руку и откланялся, перейдя к следующей свадебной паре. Тут его уже крепко по-мужски обнял Саймон. «Ну и напугал-то нас, чувак», — признался он, похлопав Дэна по плечу. «Не смей больше умирать, даже понарошку». «Я постараюсь», — улыбнулся Даниил. «Поздравляю со свадьбой, Серёж». Искренне поздравил он коллегу. «Желаю счастья, долгих лет совместной жизни и кучу киндеров», — подмигнул он Юле. Девушка слегка побледнела, вспомнив, как окровавленная голова этого симпатяги катилась к ее ногам, но быстро взяла себя в руки. «Я тоже безумно счастлива, что ты не умер», — призналась она. Как и Мария, она привстала на цыпочки и ласково чмокнула его в щечку. А Дэну досталась очередная молния во взгляде, но уже от Сергея. «Спасибо», — растроганно отозвался он. Из вежливости, поцеловав ручку второй невесте, Дэн отправился к Хантеру, державшему за шкирку осоловелого смайлика. Стоявший у окна старец вытряхивал душу из хомяка в попытке очистить его шикарный костюм от зефира и изредка кидал внимательные взгляды на Диану, которая общалась с сэром, желая оценить уровень его интеллекта. «Хантер, скажи, а что было бы, приди я раньше?» — обратился Дэн к старейшине. «Они приняли бы демоническое обличье и начали убивать», — помрачнел старец. «А без клинка Дианы остановить их было бы очень сложно. Пули на них не действуют, огонь тоже». «А что такого в этом мече?» Как бывший следователь, Дэн любил докапываться до сути вещей. «Он сделан из редкого эльфийского металла, самим Индезордом. Учитель читал особые молитвы при его создании. И теперь этот клинок способен убить любого демона в любом из миров, включая перевертышей». Хантер последний раз встряхнул хомяка и опустил объевшееся, вяло сопротивляющееся, но очень счастливое животное на чистый подоконник. «Может, надо было взять в плен хотя бы одного из них и допросить?» В глазах Дэна светилось сомнение. «Разве мы не должны выяснить, кто их послал?» «Это бессмысленно и слишком опасно», — покачал головой Хантер. «Они ни за что бы не раскололись. Пытки на них не действуют, поскольку в их телах отсутствуют нервы. А все их раны очень быстро затягиваются, кроме смертельных, разумеется», — уточнил он. «Понятно», — задумчиво пробормотал Даниил, представив на секунду желеобразную фигуру, привязанную к стулу в допросной. «А вдруг тут еще есть такие твари?» Он окинул зал напряженным взглядом. «Перевертыши всегда работают по двое. Диету сладкую парочку пришила». «Расслабься, угроза миновала», — успокоил его инопланетянин. «Все пучком. Я волнуюсь за Иринку». Не отступал от коллеги Дэн. Я пытался позвонить ей на мобильный, но она не берет трубку. «Ее телефон Амелис сперла», — невозмутимо объяснил Хантер. «Этой пушистой шмакодявке мелодия звонка понравилась. А сама Ирочка в полном порядке. В данный момент она улыбается». Шикарная женщина, на ней нежно-бирюзовое платье с кружевными вставками и глубоким декольте, а черные волнистые волосы забраны в изящную прическу. «Правда? Я восхищаюсь твоим даром», — восторженно посмотрел на него Дэн. «Продолжая в том же духе», — похлопал его по плечу Хантер. «Она за твоей спиной», — снисходительно улыбнулся он. «Иришка». Резко развернувшись, выдохнул Дэн и расплылся в счастливой улыбке. А через секунду оторопевшая целительница уже оказалась в его крепких объятиях. «Как же я рад, что ты жива и здорова!» заявил Дэн, продолжая прижимать к себе девушку так, словно если он расцепит руки, она исчезнет. «Я тоже сильно этому рада, хоть и совершенно не понимаю, что происходит», растерянно отозвалась она. «Почему все так пялятся на меня?» Ира поймала себя на мысли, что в объятиях Дэна ей очень тепло и уютно, и ей даже не хочется отстраняться. В смокинге этот мужчина был настоящим красавчиком, и запах его одеколона с нотками имбиря, мускуса и сандалового дерева был таким притягательным. Долго объяснять. С неохотой все же разжал руки Дэн, заметив, с каким любопытством поглядывают на них сотрудники Ордена. «Если коротко, то полчаса назад наших с тобой двойников зарубили мечом на этом самом месте». «Двойников?» В серых глазах Ирины вспыхнуло недоверие, и она окинула внимательным взглядом идеально чистый пол под ногами. «Мечом?» «Понимаю, как дико это звучит, но это правда», — очень серьезно заявил Дэн. Потом они превратились в желе и испарились. «И кто их зарубил?» Смуглое лицо девушки вытянулось от удивления. «Она», — коротко кивнул Даниил на подошедшую к ним Диану.